Глава 19. 24 февраля. Александр. Какие-то пещеры. Руки болят, ноги болят, все тело, млядь, болит. Непонятно, откуда такая усталость. У меня такое ощущение, что я разгрузил детской лопаткой вагон песка. Прям как-то накрыло меня. «Мушкетеры, вам помочь?» — спросил Слива. «Не!» — раздался голос Котлеты. «Хотя да, дров еще принесите, а то нам на ночь этих не хватит!» Он кивнул на кучу дров, валяющихся в углу. «В данный момент мы в очередной пещере. Нашли, здоровая такая. Правда, проход узкий, тут немного сыровато, но в целом терпимо. Разожгли парочку костров, дым без проблем исчез среди многочисленных щелей в потолке. Мушкетеры готовят есть, кто-то таскает дрова, кто-то занимается машинами. Вон с улицы слышны удары железа по железу. Ну что, завтра последний рывок?» Присаживаясь рядом со мной на камень, предварительно постелив на него пенку, сказал Апрель. «Нам меньше 150 километров до этой базы осталось». Затем помолчал, немного добавил. «Если она, конечно, существует». «Существует». К нам подошел Дера. «Она должна быть», — добавил появившийся Ума с охапкой дров в руках. Через полчаса с улицы пришли немного замерзшие ребята. «Все», — протянув руки к костру, довольно произнес Бата. «Тачку починили, теперь можно ехать дальше, проблем не будет». «Ребята, еда готова!» — громко крикнул на всю пещеру Котлета. «Берите ложки, тарелки и давайте сюда!» «Наконец-то!» — обрадованно произнес Слива и, схватив тарелки, ломанулся к Котлете. «Детям первым!» — пробасил Большой. «Конечно, тут без вопросов!» Вон детишки сидят около костра, накрытые одеялом. Находящиеся рядом с ним Страйк и Иван что-то рассказывают, руками размахивают, детишки улыбаются, оба довольны. Отошли они от сегодняшней перестрелки, и им тут же дали по тарелке с варевом котлеты, по ложке и по большому куску хлеба. Вскоре в нашем временном убежище были слышны только стуки ложек и негромкое чавканье. Аппетит на всех навалился зверский. «Дежурить будем?» — спросил у Апреля маленький после плотного сытного ужина. «Хорошо, что мы тут. Там!» — он ткнул пальцем в сторону входа. «Какой-то ветерок поднялся, и снег идет». Словно в подтверждение его слов, в пещеру зашел небольшой сугроб. «Брррр!» — это оказался Дже. «Там снегопад, мужики! Надо вход завесить. Дует!» «Думаю, нет смысла дежурить», — подойдя ко входу и, выглянув наружу, принял решение Апрель. «Там действительно пурга. Думаю, тут нет опасности. Перед входом только дежурного оставим, и все. Не думаю, что тут кто-то нашу машину угонит». Так и сделали. Притащили из машины большой кусок брезента и, сложив его в два слоя, завесили вход. В пещере стало темновато. Разжигать еще один костер мы побоялись. Все-таки угореть никому не хочется. Выход нашли сразу. Аккумулятор, провода, парочка 12-вольтовых лампочек. Вот теперь другое дело. В пещере стало довольно-таки светло и тепло. Горящие несколько часов костры ее протопили. Так что один костер мы затушили, вернее, только угли оставили. От них тоже тепло идет, а второй костер так весело и потрескивает. Иван и Большой с помощью кувалд умудрились расширить в стене щель, и в нее дым от костра стал таки ощутимо затягивать. Получилась такая естественная вытяжка. Потрепались, кто-то еще раз поел, кто-то оружие чистит. Клёпа и еще несколько ребят даже сполоснуться умудрились и переодеться в чистое. Тем временем на улице окончательно стемнело. Я, разок отогнув брезент, вышел на улицу. Метет там, будь здоров, машина и прицеп уже хорошо так снегом засыпало. Завтра точно откапывать их будем. Ничего, зарядка не повредит. Ну и потом потихоньку все заснули. 25 февраля. С утра нас всех разбудил Апрель. «Подъем, мужики, давайте, вставайте, нам чутка до точки осталось. И машину нужно откапывать», — добавил Леха, дежуривший около входа и охраняющий наш сон. Я прям пригрелся в спальнике, и выбираться из него не очень хотелось, но делать нечего. Котлеты и Упырь вон уже разжигают костер, чтобы приготовить завтрак. Кто-то потянулся в дальний угол пещеры, там у нас сортир. В общем, раскочегарились, умылись, позавтракали. Кто справился быстрее, пошел на улицу откапывать машины. Оттуда уже раздавались звуки работающих двигателей. А я, кстати, хорошо выспался. И у меня ничего не болит, даже мышцы не тянут. Прикольно, вчера как старик себя чувствовал, а сегодня почти как огурчик. Сегодня у нас будет тяжелый день. Надеюсь, что мы доберемся до этой базы и сможем в нее проникнуть. Выехали почти через 3 часа после подъема. Снова мы сидим внутри машин, которые мне уже начали надоедать, и движемся в неизвестность. А на улице хорошо. Всего -20, ветра нет, снег не идет, красота. Остаток пути проехали за 4 с небольшим часа без происшествий. Пришлось объезжать очередной небольшой лес, как-то соваться в него нам совсем не хотелось. «Вот за теми горами должен быть лес, который нам нужен», — сверившись с компасом, сказал Дэра. «Горы вроде похожи на те, про которые те, кто вернулись, говорили». «Вроде?» — переспросил я. «Да не это», — кивнул Ума. «Большая вон». Он ткнул пальцем в лобовое стекло. «Справа маленькая, и еще одна маленькая. Они это. За ними лес, и там где-то база. Горы объезжаем, останавливаемся, маскируемся. Дальше пешком и как можно тише», — тут же сказал Апрель. С этим никто спорить не стал. Еще через полчаса нашли неплохую площадку среди огромных валунов. Туда и загнали машины с прицепами. «Значит так», — начал негромко говорить Апрель, «когда мы все выбрались из машин и собрались в кружок. По данным, которой у нас есть база вон в том лесу», — он махнул рукой, «дальше идем пешком, как можно тише. Ищем вход. Там какой-то бункер или типа того должно быть, и по сторонам внимательней смотрите. Мало ли, звери какие. Тут остаются дети, водители и еще вы», — он быстро назначил ребят, чем вызвал их разочарованный вздох. Но спорить никто не стал. «Найдем вход, и если все чисто, дадим вам знать. Выдвигайтесь к нам на машинах. Все, идите все, готовьтесь. Максимальная собранность. Мы на боевой операции». Через 20 минут вышли. Нас идет 10 человек. Больше пока не нужно. Сначала все разведаем, а потом же и остальные телодвижения. Про автоматические пулеметы мы все хорошо помним. Не исключено, что тут еще и минные поля есть. Сведения о том, есть ли тут разумные какие люди, я имею в виду, у нас отсутствует, но это тоже нельзя скидывать со счетов. Вдоволь походив между мирами, я уже убедился, что такие, как мы, люди и просто разумные представители других рас могут встретиться в самых что ни на есть неожиданных местах. А про различных зверей я вообще молчу. Да и нелюдей тоже хватает. Хорошо, что тут лес растет вплотную к этим скалам. Открытого пространства нет. «Значит так», — присев на колено, взял слово Клёпа. «По такому», — тычок себе пальцем за спину, — «каждый из нас ранее ходил. Но в этом лесу мы вообще не знаем, что и как. Идете точно за мной. След в след. Никому не сопеть, не пердеть и не издавать лишних звуков. Каждый из вас смотрит не только по сторонам, но и на стволы деревьев, пеньков. Также смотрите на камни. В них могут быть, а скорее всего и есть, камеры наблюдения. Вы знаете, что такое камеры?» — спросил он у Дэра. «Да, у нас есть в Тунем. Немного, но есть». «Вот и смотрите. Они тут точно будут. Гарнизон базы должен же наблюдать за периметром». «Думаешь, камеры переместились сюда вместе с базой?» — спросил Леха. «Я не знаю», — обернувшись, ответил Клёпа. «Но смотрите внимательней. Все, мужики, пошли. И смотрите за мной. Все знаки вы знаете. Покажу — падать, значит, падаете». «Ясно все», — кивнули мы. Двинулись. Мое сердечко сразу стало биться как-то побыстрее. Адреналин немного повысился. Мы все как пружины, держим оружие наготове. Блять, эти их автоматы громоздкие, неудобные. Вот и первые деревья. Снега немного, примерно по колено. Идем след в след, пригнувшись, как партизаны какие-то. Кажется, что сейчас будет железная дорога, которую нам нужно будет взорвать. «Только бы тут этих волков не было», — шепчет идущий за мной Слива. «Хрен отобьемся». «Слива, заткнись!» — бухтит, услышавший его Большой. «Иначе Ваня тебе кляп сделает». «Шутит? Хорошо». Углубились в лес метров на 100. Потом еще, кажется, 250-300 метров прошли. Куда нас Клёпа ведет? Но все молчат. Блин, а тут красиво, и лес живой. Сосны, ели и другие деревья, покрытые снегом. Морозец около 20 градусов, пар изо рта у всех. Птички вон какие-то поют. Честно, я бы тут с удовольствием с палаткой на денек остановился. Разжег бы костер, хряпнул 2 или 3 раза по 100 и миска пожарил. Да, мысль какие-то не те в голову лезут. В лес мы углубились 1-1.5 километра точно, а, скорее всего, больше. Живности тут тоже хватает, но больше мелкой. На снегу отчетливо виднеются следы. Страйк сказал, что это зайцы и лисы, и, возможно, волки. «Хрен тут машины проедут», — садясь прямо в снег, произнес мамуля. «Нужно будет объезд искать». «Найдем», — заверил его Апрель, — «только сначала вход на базу». Кстати говоря, чем дальше, тем гуще росли деревья, и попадалось все больше и больше проплешин, через которые была видна земля. Огромные ветки деревьев и различных елок просто не пропускали через себя падающий снег. Все осталось на них. Тоже хорошо. И идти лучше, и тише. Снег не скрипит. И ноги суши будут. Хотя, если честно, кажется, у меня левый ботинок немного промок. Да и подмерзать я начинаю. Одежду и обувь перед этой экспедицией нам выдали в Тунеме. Кстати, все неплохого качества. Внезапно первый идущий Клёпа резко поднял сжатую в кулак правую руку. Все замерли. «Дымом кашась пахнет», — еле слышно прошептал Слива. «Ага, я тоже учуял». Быстро обернувшись, вижу, как пацаны стоят, воздух нюхают. «Дым?» — негромко произнес Клёпа. Все практически разом кивнули. «Давайте вон туда». Быстро оглядевшись, Собровец показал нам рукой на несколько поваленных деревьев. «Пахнет вот оттуда», — показал рукой налево Апрель. «Да, тут мы снова все согласились». «Млять, одежда эта!» — сморщился Клёп, оглядев себя. «Точняк. На нас же белый комбез. Снега тут, конечно, тоже есть, но и земли хватает, на которой мы будем очень хорошо видны. Блин, полукеда тут нет, он бы сейчас нам сказал, что там и как. Но если пахнет дымом, значит, тут разумные существа, может, люди, а может, еще кто». «Подбираемся, смотрим, никому не шуметь», — произнес Клёпа, когда мы все действительно удостоверились, что пахнет дымом. Ветерок как раз подул, и до нас хорошо дошел его запах. Слива, проглот, еще учуял запах какой-то готовящейся еды. Прячась за деревьями, пригибаясь, стараясь наступать на большие корни, чтобы под ногой ничего не хрустнуло, двигаемся вперед. «Блядь, мне кажется, что наши шаги очень хорошо слышны. Вы что не говорите, а невозможно ходить по лесу бесшумно. Нет таких людей, я не встречал. Что бы ни говорили, что бы ни писали, невозможно. Листва лежит, а что под ней, непонятно. Да еще и про всякую живность и птиц нужно помнить. Спугнешь, от их топота и крика будет «мама, не горюй». А те, кто живут в лесу, сразу сообразят, что их кто-то спугнул. Да, я видел тех, кто умеет аккуратно ходить по лесу, но совершенно бесшумно — нет. Прошли 200 метров. Запах дыма усилился. Кажется, я слышал несколько голосов. Точно, ветер снова донес до нас какие-то обрывки слов. И тут же послышался шум двигателя. Хрена себе! Это что тут за голубчики? Лес этот, млять, как назло реже стал. Мы вон рассосались практически цепью, прячемся за растущими и поваленными деревьями, кустами, бугорками, в общем, за всем тем, что можно использовать в качестве укрытия. Впереди точно лагерь. Голосов стало больше. Теперь и я помимо дыма учуял и запах готовящейся еды. Кровь толкнул меня Слива. Точно. Смотрю, куда он показывает, и вижу на стволе поваленного дерева запекшуюся кровь и входной от пули. Быстро позвал пацанов. «Свежая», — резюмировал Клёпа. «Видать, по этому лесу не только мы шаримся». «Я там тоже кровь видел», — добавил маленький, показывая рукой в сторону. В лагере заработала машина с древом-глушителем, и его звук очень хорошо разнесся по лесу. Нам до него 150 метров, не больше. Если присмотреться, то сквозь различную зелень видны установленные палатки. «Дальше подходить всем опасно», — почти шепотом говорит Апрель. «Вы тут все будьте, мы с Клёпой подберемся поближе, глянем, что там за отряд». «Чё они тут только делают?» — спросил Котлета. «Думаю, что думают, как проникнуть на базу», — подумав пару секунд, ответил я. «Про автоматические пулеметы помните?» Все разом кивнули. «Вот, скорее всего, приехали сюда, нарвались на пулеметы, отошли в лес, встали лагерем». Снова кивки. «Уже взорвали бы их давно», — буркнул Иван. «Или расстреляли из гранатометов». «Может, они как раз к этому и готовятся». «Короче, будьте тут», — еще раз сказал Апрель и кивнул Клёпе. Оба тут же обогнули дерево и исчезли в кустах. Ну, а нам оставалось только ждать. Вот ведь как бывает. Ехали-ехали в поисках этой базы. Приехали, а тут еще какие-то хлопцы. И почему-то мне кажется, что они вооружены. По здешним лесам без оружия ходить себе дороже. Мы все сидели и смотрели по сторонам. Не хватало, чтобы еще какая зверюга на нас вышла. Машина с древом глушителем поработала и замолчала. Кажется, с другой стороны приехала еще одна, но особо непонятно. Да, и население тут еще есть, значит, не совсем глухие места-то. Дэра со своими пацанами нам несколько раз сказали, что те двое, которые вернулись из экспедиции, ничего не говорили про встретившимися им других людей или кто тут есть. Может, тоже кренделя какие, типа архи, хватальщиков или еще кого-нибудь? Но технологии у них точно есть. Те же самые машины, да и пулевое в стволе дерева говорит о наличии стрелкового оружия. Маленький вон сидит, ножом пытается эту пулю выковырить. Надеюсь, мы с ними найдем общий язык. Воевать как-то совсем не хочется. Ладно, чё гадать, ща пацаны вернутся, скажут, чё там и как, и кто там. Во, протянул мне на ладони смятую пулю маленький. Как у всех местных стволов, около 6 мм. Я взял в руки маленький кусочек свинца. Да похоже на местные. Это точно не из нашего калаша или с какого-либо земного оружия. Тут свинец немного темнее. Минут через 45 вернулись Апрель и Клёпа. Их белые комбинезоны были полностью перепачканы землей. Видать, они вдоволь сейчас на брюхе наползались. «Ну, чё там?» — негромко спросил я, протягивая Апрелю флягу с водой. Такую же протянули Клёпе. Апрель кивнул, поблагодарив меня за воду, открутил крышку и начал говорить. «Большой отряд, люди, человек 50, вооружены, очень хорошо. Автоматы, винтовки, пулеметы, машин тоже хватает. Да, упаковано не очень хорошо, дополнил Лёпа. В открытом бою нам с ними сложно будет. Пацаны непростые, больше на какую-то банду похожи. Одеты кто во что, тут он покосился на наших мушкетеров. Мы и там подслушали, сделав несколько глотков, вновь начал говорить Апрель. Они действительно думают, как проникнуть на базу. Ты, Саш, был прав. Решают, как лучше взорвать пулеметы. База вон там, он показал нам рукой в сторону. Вернее, там вход. И в ней уже есть двое, которых они и преследовали. Тут мы и обалдели. Толком ничего мы так и не поняли, сморщился Клёпа. Но двое на базе там точно засели. Там гопари эти ругались, вернее, какой-то хрен, приехавший на грузовике, песочил других, что они, мол, их упустили. Получается, тут есть жители и две враждующие группировки, задумчиво произнес маленький. Получается так, пожал плечами Апрель. И как нам подать тем знак, что мы свои и хорошие? Тут же спросил Страйк. «Ага, подашь ты знак», — буркнул Иван. «Так они тебе и поверят. Как дадут из пулеметов, мало не покажется». «Вот же, млядь!» — прошептал я. «Мало того, что тут банда эта в лесу сидит. Пулеметы. Так еще кто-то и на базе уже закупорился и наверняка активировал там всю защиту, которую только можно». «Сейчас эта база — крепкий орешек», — дополнил маленький. «Кстати говоря, этих...» — Клёпа кивнул головой в сторону лагеря. «Тоже потрепали и пулеметы, и те двое, когда уходили, и дикие звери». Мы сейчас и растяжки видели, и трупы животных. И, кажется, в углу, в кустах, в одном грузовике трупы людей лежат. Непонятно, чё они их только не закопают где-нибудь, — ухмыльнулся Апрель. Запах крови животных хорошо привлекает. — Ну и что будем делать? — спросил Слива. — Тихо все, — резко сказал Страйк. — Там. Он кивнул в сторону больших кустов и навел на них автомат. Следом на кусты навели оружие и мы. Кусты здоровые, почти что в человеческий рост и довольно-таки плотные. Мы все сидели, наведя на них оружие, и практически не дышали. Спустя несколько секунд послышался треск. Было такое ощущение, что там за кустами или уже в них кто-то лениво ворочается. И мне кажется, я уже знаю, кто к нам сюда ломится. Точно, я оказался прав. Едва морда этого животного вылезла из-за кустов и уставилась на нас. «Мишка, мля!» — выдохнул Апрель. «Да, это был медведь. Здоровый, мать его, вашу, медведь. Шерсть вон густая какая, переливается вся». Ну и вымахал, в нем полтонны точно есть. Откуда? Вот откуда он тут взялся? Нет бы, спал. Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Смотрит он на нас, даже не рычит. Словно думает, нападать или нет. Но, думаю, он нападет. А вот успеем мы его остановить или нет — вопрос. Ему до нас 15 метров. Пацаны его вон все как один подобрались и медленно-медленно поднимают оружие. «Даже не дышите», — прошептал Апрель. «Кинется. Огонь без предупреждения. Он любого порвет». «Мишка, уходи, уходи!» — пульсировала у меня в голове одна единственная мысль. «Нашу пальбу в лагере по-любому услышат и кинутся за нами в погоню. Оторваться мы, конечно, оторвемся, но могут кого-нибудь ранить». Мишка стал принюхиваться. Мля, он губу нижнюю оттопыривает, точнее, сам себя раздразнивает. Еще шаг сделал, окончательно выходя из кустов. Мое сердце стало биться еще быстрее, а кореша мурашки уже, как обычно, в районе кроссовок. «Ох и здоровый! Вот же отожрался на лесных харчах! Жалко такого валить-то! Ну а своя тушка как-то предпочтительней!» «Это он с виду неповоротливый и неуклюжий. Но я-то точно знаю, какие медведи быстрые. Запомните, от медведя убежать невозможно. В большинстве случаев, если вам в лесу повстречался медведь, он вас заметил, и вы не вооружены чем-нибудь убойным, вы труп». И тут Мишка заревел, встал на задние лапы и сделал шаг. И заревел так, что мы аж пригнулись, и наши нервы не выдержали. Мы как смотрели на него, держа оружие наготове, так и дали с всех стволов разом. Я хорошо видел, как пули рвут его шерсть, как в его огромном теле появляются дырки, из которых фонтанчиками вырывается кровь и вылетают куски мяса. Мы стали по нему стрелять в тот момент, когда он уже почти кинулся на нас. Все-таки решился, вот же отморозок. И такое количество сидящих перед ним людей его не смутило. Вот что значит поверил в свои силы. Медведя, не ожидающего от нас такой ответки, аж чутка откинула назад таким количеством пуль. Но, видать, на диком адреналине он снова кинулся на нас. Кого он там выбрал в качестве жертвы, было непонятно. Он успел пробежать 5 метров, может, чуть больше, когда мы стали дружно стрелять ему в голову. Даже такая хреновина, как этот медведь, и то не может выдержать такое количество попаданий в голову. Все, готов. Его голову наполовину разворотили пули, и он, выдохнув последний раз, повалился на землю. «Блядь, я лихорадочно меняю магазин и чувствую, как у меня предательски трясутся ноги». «Уходим, уходим!» — заорал Клёпа на весь лес. «Скрываться уже нет смысла. Нас на километр-полтора сейчас точно было слышно. Гильз вон вокруг полно. В воздухе висит облако от пороха. Хорошо, хоть ни у кого не хватило ума гранату бросить. И тут по нам начали стрелять. Сначала один автомат, затем второй, затем пулемет. Мы как стояли, так и рухнули на землю. Падаю, перекатом ухожу в сторону. Автомат перезарядить уже успел. Несколько пуль сбили прямо надо мной ветки, и они вон рядом падают. Быстро те ребятки в лагере сориентировались. «Огонь!» — кричит Апрель. «И отходим!» Вижу замелькавшие среди деревьев фигурки людей. Вот там то один, то второй останавливается, встает на колено и стреляет в нашу сторону короткими очередями. Мы стреляем в ответ. Шуму и грохота в лесу стало еще больше. «Пустой!» — кричит рядом Слива. Стою рядом с ним на колено, стараюсь поймать в прицел хоть кого-то из тех, кто прет на нас, и стреляю. Попал или нет, не знаю. Те уроды тоже шустрые. Используют деревья как укрытие. «Отход!» — кричит Клёпа. По двое отходим, выбираем дерево, за него стреляем, прикрываем остальных. Мля, тех слишком много, и они начали обхватывать нас полукругом. Становится еще веселее. Кажется, я все-таки в одного попал. По крайней мере, чувак, в которого я всадил две короткие очереди, больше из-за того дерева не появился. «Машина!» — кричит Слива, показывая рукой. «Да, те точно не лохи. Вон, действительно, вижу сначала одну, затем другую машину. Они едут в сторону, и в их кузовах вооруженные люди. Сейчас они объедут нас и возьмут в кольцо. Они нас выдавливают в левую сторону!» — лежа за деревом, кричит маленький. «Да, мне это тоже показалось. Нет, ну какие же грамотные сволочи! Они не бегут под наши пули. Давят нас огнем, пулеметы вон стреляют без остановки. У нас, конечно, боезапас есть, но он не бесконечный. А у тех с пульками все хорошо. Решаем быстрее, куда уходим!» Поставив сошки своего пулемета на ствол дерева, прокричал Большой и открыл огонь. Рывок, стрельба, рывок, прикрываем друг друга. Не знаю, сколько мы так успели пробежать, метров 200, а может чуть больше. За нас очень плотно взялись. Грамотно загоняют и действительно гонят в одну сторону. Видать, там хорошие командиры. Сразу с десяток человек посадили в машины, и они, сделав круг, не дали уйти нам вглубь леса. А тут, где мы сейчас находимся, лес. Ну, прям совсем жидковатый, стволы деревьев в человеческую руку. За ними толком не спрячешься. «Клёпа, ищи, куда уходить!» — прокричал им Апрель. «Маленький, с ним пошел!» Двое сорвались с места и исчезли в кустах. А мы, прячась кто где мог, отстреливаемся. «Мы базу нашли!» Спустя пару минут к нам во вражек, в котором мы собрались и отстреливались, уже в три стороны рухнул Клёпа и маленький. И это хорошие новости. Плохие, там на поляне стоят машины, и это, походу, тачки одной из пропавших экспедиций. Три штуки, расстрелянные в хлам пулеметами. «Ай, млять!» — вскрикнул рядом Страйк. Быстро смотрю на него, он держится за левую руку. «Фигня, царапина!» — тут же отвечает он. К нему подползает Котлета и достает индивидуальный пакет для перевязки. «Значит, нас на пулеметы базы гнали!» — зло кричу я, пытаясь переорать грохот выстрелов. «Выбежим на поляну, там все и ляжем. А кто не выбежит, они тут тепленькими возьмут». Синхронный кивок нескольких голов. «Быстрее решайте, мать вашу!» — орет на нас Большой. «У меня последняя лента!» «У меня половина осталась!» — прорал сбоку Иван. «Мля, зажали нас тут, будь здоров!» И тут бахнуло. Взрыв. Еще один. На нас посыпались ветки, земля, какие-то камни. Прикрываемся как можем. Но все, пипец, нас начинают закидывать гранатами. «Да что же это за уроды такие?» — матерится Слива. «Хоть бы стрелять прекратили и предложили сдаться. Хоть какой-то перерыв был». С этими словами он с перекошенным от злости лицом схватил свой автомат и полез наверх. «Во дела. У нас только один путь — на ту поляну под пулеметы». «Прием! База вызывает людей в белых комбинезонах!» — внезапно зашипели наши рации. От неожиданности я аж на месте подпрыгнул и недоуменно уставился на свою рацию, вернее, схватился за нее. Да и некоторые из ребят, ну, кто услышал, стрелять перестали и так же охренели и на нас смотрят. «Кто говорит?» — уже орет в свою рацию Апрель. «Тот, кто спасет ваши задницы! Все вопросы потом! У вас пару минут! Вас обходят слева трое!» Быстро ноги в руки на поляну. «Прикрою, там увидите вход в бункер». «Ага, там нас пулеметы всех и положат», — кричат злой красный кокархи Апрель. «Не положат, они под моим контролем. Я вас прикрою, давайте быстрее. Вас сейчас гранатами закидают». «Ты кто, чувак?» — не выдержав, спросил я в рацию, выхватив ее у Апреля. «Про свою я как-то забыл. Откуда ты там взялся?» «Мы так же от этих бандитов свалили. Сюда успели забраться. Быстрее, мать вашу! Что вы там сидите? Валите сюда уже!» «Походу, это те, про кого вы слышали», — киваю Апрелю. «Валить надо!» — кричит Клёпа, автоматически пригибаясь от свистевших тут и там пуль. «Мы идем, решается Апрель, говоря это в рацию. «Куда нам двигаться?» «Ваши двое видели три машины на поляне», — отвечает рация. «Мы переглядываемся. Значит, я был прав, когда говорил, что тут есть камеры наружного наблюдения». «Двигайтесь прямо на машины. За ними в 40 метрах вход в бункер. Мы его откроем. Сколько вас человек?» «10». Я посчитаю, как только десятый вбежит на поляну, я выдвину пулемет и открою огонь по лесу. Вас не заденет. Повторяю, вас не заденет. Бегите к машинам, а потом ко входу. Как поняли? Да поняли мы, блядь, поняли!» Продолжает кипятиться Апрель. «Снова взрывы. Кажется, по нам пальба еще усилилась. И снова взрывы. Быстро доводим, что и как до наших пацанов, кто не слышал наши переговоры. Большой Иван, расстреляв последние патроны, бросают пулеметы. Бросаем все гранаты во все стороны и рывок к тачкам!» Вытаскивая две гранаты, продолжает орать нам Апрель. «Эй, на базе, прием!» «На связи!» «Мы сейчас идем на прорыв, кидаем гранаты и прием!» «Принял, мы готовы!» «Рация на полную громкость, как скажу, падайте!» «Потом скажу бежать, бегите!» «Принято!» «Похоже, тоже вояка какой-то!» Делает предположение Клёпа, кивая на рацию. «Все четко и по делу, никакой паники!» «Гранаты!» — заорал Апрель. Но понеслось. «У каждого из нас по две гранаты!» Поправка у котлеты и упыря по четыре. Все гранаты летят в разные стороны, взрывы сливаются в один. Кажется, там в лесу кто-то заорал, зацепило кого-то. «Пошли!» — взревел Апрель. Из этого врага почти что катапультируемся наверх, бежим стадом за Клёпой и маленьким. Бежим, петляя, как зайцы между деревьями, никто не останавливается, не отстреливается, не прикрывает друг друга. Вон вижу и поляну, и на ней стоящие три расстрелянные машины. Ох ты ж, мать твою, калибр у тех пулеметов, что их расстреливали, совсем не детский. В кузовах дырки, кулак пролезет. Эти колеса здоровенные вообще в труху измочалены. А эти три машины стоят тут давно, очень давно. И там вон трупы, за рулем и рядом. Кажется, тела валяются в таких же белых комбезах, как и у нас. Вот же мля. Все, кто тут стоял около машины, всех пулеметы и положили. Каждую секунду ожидаю, что сейчас по нам начнут стрелять эти самые пулеметы. Но пока все тихо. Ну как тихо? Из леса по нам стреляют. Сейчас те гопари чухаются после наших взрывов, побегут за нами, добегут до кромки леса и начнут нас расстреливать. До машин нам 200 метров от леса. Мля, далеко. Могут зацепить, но делать нечего, надо бежать. Вон там, где-то финишная прямая. Бежим как никогда. Кто-то вон с себя даже вещи скидывает, рюкзаки, разгрузки. Все то, что может облегчить бег. «Ивана зацепило!» — заорал Слива. Резко разворачиваюсь и вижу, как наш здоровяк валяется в снегу. «Прикрываем!» — ору на диком адреналине. К Ивану несутся Большой и Клёпа. Мы все остальные падаем и открываем огонь по лесу. Вон там фигурки людей, и они по нам стреляют. Снег тут и там. Вспарывают пули. Мы под хорошим таким обстрелом. Быстро они, сволочи, до пушки-то добежали. «Постой!» — кричит рядом Апрель. «Патроны мне!» Кидаю ему свой последний магаз. Сам прикрываю одиночными пацанов, которые тащат Ивана. «Пацаны, крик сбоку! Кирпич ранен!» «Млядь, кирпича зацепило!» «Слева тащим!» — хлопаю его по плечу. «Прикрывайте!» Бросаю свой уже бесполезный автомат. Патроны у меня кончились. Бежим со Сливой к лежащему кирпичу. Тот орёт, пытается перевернуться, на боку у него кровь. Разворачиваем ее, хватаем за шкирку и тащим. Слива вырывает у него из рук автомат. Левый вцепился в его комбез. В правый автомат тащим кирпича. Слива стреляет. Над духом пролетела пуля, за ней еще. «Мля, меня так и ухлопать могут». «Да где эти пулеметы прикрытия, мать твою?» — взревел Слива. Бац! Его боек сухо щелкнул. Он тоже бросает автомат, и мы вдвоем хватаем кирпича за руки и поволокли его за собой. 5 метров быстрее! — раздается этот голос из рации. «Что, 5 метров?» — тяжело спрашивает Слива. «Все, сейчас тут все ляжем, этих уродов в лесу еще больше. По нам уже с десяток стволов стреляет. Благо, мы успели от опушки 100 метров отбежать, ну, может, чутка больше. Мы протащили орущего от боли кирпича 5 метров, и тут снова голос в рации. «Ложись все!» Падаем в снег, как подкошенные. И тут сбоку от нас, метрах в 3 из-под земли, вылез грибок с пулеметом. У меня от неожиданности не то, что душа в пятки ушла. Тут, как говорится, все вообще опустилось. Мне кажется, если бы сейчас у меня была бы с собой лопата, я бы окопался за минуту. Причем вижу мушкетеров, упыря и котлету, те уже схватили страйка и вместе с тем рухнули в какую-то яму. Падаем со Сливой, кирпич и так на земле валяется. Вон глаза с чайной блюдца, его комбез на боку стал более красным. И он сам бледный. «Твою мать! Кирпич, держись!» — ору я. «Держусь, вашу мать!» — орет тот, продолжая корчиться от боли. И тут заработал этот пулемет рядом. Где-то сбоку еще 2, кажись. Поднимаю голову и вижу, как эти пулеметы буквально выкашивают опушку. Ох же, мля, и скорострельность-то у них. Отчетливо увидел, как пулями вместе с кустарниками снесло несколько стрелков на опушке, как рассыпаются в щепки мелкие деревья, как там народ, который стрелял по нам, в панике, кто разбегается, кто просто падает, и по всей кромке леса встают фонтанчики земли. Пулеметы поливают и поливают практически у нас над духом. Внезапно они замолчали, и этот голос в рации закричал: «Пошли, пошли, пошли, за машиной бегом! Бандитам подкрепление идет!» Вжик! Над нами пролетела реактивная граната. За ней еще одна — взрыв. Пулеметы снова открыли огонь. Хватаем кирпича и оленями несемся к этим машинам. До них пару десятков метров. Кручу башкой по сторонам. Наши все, вон пацаны Ивана тащат так же, как и мы кирпича. Снова вперед, а пулеметы позади нас не затыкаются. Снова взрыв, падаем в снег. Я больно бьюсь рожей об какую-то ледышку. Слива вместе с кирпичом сначала кричат, а потом Слива снова начал материться. Оббегаем машины, вон вход в бункер, на дзот похоже, дверь открыта, и там нам кто-то машет. «Баба!» — коротко выдает Слива. «Хрена себе! Пошли!» — ревет раненым бизоном Апрель. Хватаем пацанов и бегом ко входу. По нам снова стреляют, но уже как-то вяленько. Слышу, как пули впиваются в машины. Взрыв! Одна из гранат, вот же гранатометчик отморозок. Под таким плотным огнем умудрился выстрелить. Так вот, одна из гранат попадает в машину, и она взрывается. «Быстрее!» — орёт нам деваха, стоя около входа. «Обалдеть или удивляться я не успел». Деваха в военной форме, с калашом в руках. Пулеметы сзади снова стреляют. Взрыв. Один точно заткнулся. Походу, эти гранатометчики стали стрелять по грибкам. «Пьер, они дошли!» — кричит в рацию эта девушка, когда мы вбежали внутрь и завалились на площадку. «Принял!» — слышу спокойный голос. «Убираю пулеметы. Один уже расстреляли». «Помогите дверь закрыть!» — кричит девушка. К ней подрываются маленькие котлеты, тут же закрывают тяжелую металлическую дверь. «Дошли, млять!» — с облегчением говорит котлета и обессиленно оседает на пол. «Не сидеть!» — крикнула девушка. «Я ее даже как следует рассмотреть-то не успел. Ваши раненые! Быстро их за мной! В лазарет!» — продолжает она командовать. «Дверь нужно держать?» — спрашивает упырь. Рожа у него, как ни странно, не синяя, а красная, хоть прикуривай. «Нет, сюда они не пройдут! Быстро за мной!» Хватаем наших раненых и несемся по лестнице вниз. Едва выбежали в огромный холл, как увидели вышедшего из комнаты, над которой сверху было написано «Операторская», высокого парня. «Раненых с ней!» — бесцеремонно командует он. «Двое со мной, остальным отдыхать!» «Маленький Клёпа с ним!» — тут же командует Апрель. «Мы же несем Ивана Кирпича за девчонкой. Вот и медицинский бокс». «Сюда, их быстро!» — командует она, показывая на два операционных стола. «Снимайте с них одежду!» Кирпич ранен в правый бок, Иван — в левую ногу. «Страйка, давайте сюда!» — кричу я на всю комнату. «Тут я!» Вот он и сам уже зашел, баюкая свою руку, вместе с ним маленький. Его по ноге чиркнуло. «Саня, ты тоже ранен?» — тычет мне на ногу маленький. «Ох, ёпт, я и не заметил!» — зацепила, молясь. «Его первого!» — командует девчонка, показывая на кирпича. «Я потерплю!» — морщится Иван, ложась сам на стол. Кирпич без сознания. Срезаем с него комбез и все, что там ниже, на него одето. Девчонка уже в перчатках, маску вон даже одела. «Те, кто не ранен, вышли отсюда!» — кричит она. «Я тоже вышел. Нога не болит. Потом. Пацанам вон сильнее досталось. Выходим, по стене стекаем на пол. Наконец-то оглядываемся и переводим дух». «Прорвались-таки!» — вздыхает упырь. «Живы все!» — из угла появляется этот парень. Высокий, лет чуть больше 30, одет в такую же военную форму, как и девчонка, за спиной калаш. «Все!» — киваю я. «Один ранен сильно!» «Наташа сделает все возможное!» — кивает он. «Тебя как звать-то, братишка?» — спрашиваю я, поднимаясь с пола. «Саша», — протягиваю ему руку. «Пьер». «Я француз», — пожимает мне руку в ответ. «Если вам это о чем-то говорит. Очутились тут с одной планеты», — он неопределенно махнул рукой. «С земли поди», — теперь уже улыбаюсь я. «Да ладно», — обалдевает тот, — «тоже земляне». «Точно, братишка».